Более того, только случайность помешала эльфам взять под контроль империю Рикон, как это уже произошло во множестве других государств. Дело в том, что дед императора Ларука, который когда-то едва не заключил брачный союз с такой же квартиронкой, которых обычно сейчас использовали эльфы для достижения нужных им результатов, совершенно случайно выяснил правду про девушку, которую ему предоставили как настоящую дочь великого князя. Самое смешное было в том, что один из дворян империи, увидев девушку, которая пришла с эльфийским послом, абсолютно не сдерживаясь, начал кричать и возмущаться, не понимая того, по какой причине простолюдинка оказалась среди дворян. Оказалось, что он уже встречался с этой девушкой. Более того, этот дворянин успел провести с ней пару ночей, и эту шлюху эльфы намеревались подложить под императора. Неужели не могли найти хотя бы хоть кого-то, если уж не чистокровную, ну хотя бы невинную? Неужели эльфы настолько всегда ненавидели и презирали людей, что даже фактическому хозяину огромного государства не смогли найти никого, кто бы хотя бы не был бы известен местным дворянам? Возможно, тогда этот дворянин был пьян, и именно поэтому не смог сдержать своих эмоций, но сейчас это не имело значения. Значение имело только то, что действительно эта девушка являлась обыкновенной трактирной служанкой и дешевой шлюхой. Восприняв все это как оскорбление, император потребовал, чтобы все без исключения эльфы покинули территорию империи Рикон. И вот теперь, только спустя два поколения, эльфы снова решили вернуться сюда. Кто-то бы сказал, что это долгий срок, два поколения, а на самом деле, для эльфов, это фактически все равно, что вчера. Именно поэтому можно было легко и просто понять, что на самом деле для представителей этой наглой и довольно самоуверенной расы, в подобном не было ничего удивительного. Они действительно ненавидели и презирали людей. Презирали настолько, что даже натолкнувшись на хорошего соперника, всего лишь удивлялись, как какие-то черви могли перехитрить их хоть в чем-то. Возможно, именно это предвзятое отношение эльфов к людям и позволило молодому дворянину добиться того, чего он хотел, перехитрив с помощью своих идей и планов даже самого короля эльфа Фарнирира, возможно. Но сейчас это не имело никакого значения. Эльфы оскорбили его тем, что недооценили людей. В данном случае Горзу не имел в виду только самого себя, он имел в виду всех людей в этом мире. Ведь еще неизвестно то, как пошла бы жизнь дальше, если бы его родственники не признали молодого парня, только-только появившегося в столице империи. Все это было довольно необычно, так как многие дворяне абсолютно не воспринимали подобных действий со стороны его родственников. Понимая все эти нюансы, молодой дворянин также понимал и то, что у него просто не было выбора. Если бы его не признали, возможно, молодому парню пришлось бы выполнить то, что хотел совершить с родственниками его отец. Только тогда возникает другой вопрос: как бы он всем этим воспользовался, если буквально через полгода после ухода своего сына, старый маг стал превращаться в знаменосца хаоса, того самого знаменосца, которого Горзу пришлось впоследствии уничтожить. Но сейчас уже было поздно задумываться о подобном. Достаточно было понять то, что молодой дворянин занимал довольно значимое положение в империи Рикон, а это положение вынуждало его действовать так, чтобы защитить не только себя и свою семью, но и свои земли. А, судя по количеству шпионов, которые старательно приходили на его земли со стороны соседнего государства, где вовсю лезли в политику эльфы, можно было понять и то, что в ближайшее время с той стороны можно ожидать очень неприятных сюрпризов. Именно поэтому молодой великий герцог намеревался предпринять все возможное и невозможное, чтобы избавиться от этой новой угрозы. Он отлично понимал то, что для большинства людей эльфы, по их мнению, никакой угрозы не представляют. Ведь эти длинноухие ублюдки слишком долго работали над своим имиджем доброй и всемогущей расы. На самом деле, они четко давали всем понять то, что всего лишь используют всех разумных, попадавшихся в их ловушки. Надо было отметить, что эльфы за тысячи лет своей жизни действительно сумели достичь просто невероятных высот в мастерстве интриг. Но именно это и играло сейчас против них. Их собственные интриги могли завести эльфов в смертельную ловушку. Точно так же, как это произошло с этой самой княжной эльфов и сопровождающими ее лицами. Ведь если бы эти девчонки не стали, с самого первого года учебы в Академии магии, преследовать молодого дворянина, пытаясь каким-либо образом сделать из него собственного раба, то сейчас бы они спокойно жили бы дома, совершенно не задумываясь о возможных последствиях таких поступков. А если бы они относились к людям хотя бы хоть с небольшим уважением, то наверняка и люди бы относились к ним так же. Тем более, что молодой дворянин не стал бы им гадить, понимая то, что может получить от них адекватный ответ. Но эльфы никого не считали для себя ровней, а тем более, никогда не считали людей теми, кто мог бы им хоть в чем-либо угрожать. И именно это их предвзятое отношение к людям и сыграло против лесных зазнаек. Сейчас же у молодого дворянина к ним абсолютно не было никакого уважения, только брезгливость и ненависть. А как еще он мог относиться к тем, кто ради собственной выгоды был готов продать представителей собственного народа в рабство? Более того, не просто представителей собственного народа, а даже собственных детей. Ведь как-то иначе понять поведение великого князя Арнирира, который в обмен на какую-то древнюю безделушку подарил в рабство собственную дочь, было просто невозможно. Но даже это событие никак не повлияло на поведение девушки. Она продолжала презирать людей и требовала от своего хозяина какого-то уважения и отношения к ней, словно к какой-то принцессе. Где такое видано, чтобы хозяин унижался перед рабыней? Именно поэтому молодой дворянин и хотел добиться того, чтобы эта наглая эльфийка раз и навсегда запомнила свое место. Более того, он намеренно не использовал против нее магию разума. Парень отлично понимал, что с помощью этой могущественной силы он может легко и просто вынудить эту девушку сделать то, что он хочет. И при этом она будет уверена в том, что сама этого захотела. Но Горзу этого не было нужно. Он мог воспользоваться этой девчонкой когда захочет. Он мог вынудить ее сделать все то, что он захочет, но он хотел, чтобы она сама добровольно принесла ему ту самую присягу и дала клятву личного вассала, чтобы эта наглая и зазнавшаяся княжна сама пожелала стать его рабыней. Может быть, тогда она поймет, что не все вертится вокруг эльфов. Но, честно говоря, молодой человек отлично понимал и то, что эта эльфийка доставит ему еще достаточно хлопот, ведь она продолжала сопротивляться, несмотря на то, что находилась среди камней. А значит, ей было плохо, ведь она маг природы. А значит, ей нужно ощущать рядом хоть что-то живое, хотя бы одну какую-нибудь несчастную травинку. Подумав об этом, молодой дворянин тихо усмехнулся. Возможно, в следующий раз, когда он придет ее кормить, Горзуи удастся вынудить эту девчонку дать клятву вассала. Все-таки он не может с ней возиться несколько лет. Время идет, и у него хватает своих личных проблем. На следующий день молодой дворянин пришел к девушке, как обычно, с стандартным набором еды: куском мяса, парой ложек каши или небольшим цветком, находящимся в горшке. Кто-то мог бы сказать, что со стороны молодого дворянина, который к тому же еще является и магом, это было очень большой ошибкой, ведь эльфийка была магом природы, а значит, могла в любой момент воспользоваться тем, что рядом с ней появилось растение. Но хитрость была в том, что девушка не могла ничего сделать, находясь в той самой клетке, в которую ее поместил хозяин. Эта клетка полностью изолировала разумного, находящегося в ней. Даже гном, имеющий дар к магии земли, не смог бы ничего сделать в этой клетке, находясь посреди камней. Точно так же, как и эльфийка не смогла бы ничего сделать, находясь в лесу, но только в этой клетке. Она даже не понимала того, что от окружающей среды ее изолирует именно эта клетка. Увидев этот цветочек, девушка едва не потеряла сознание. Горзу с большим трудом сдержал чувство омерзения, когда увидел то, как Ланриали пытается ползти по собственным фекалиям к выходу из клетки, лишь бы только протянуть руку в сторону травинки и почувствовать ее. Все-таки отсутствие ощущения собственной стихии для мага было очень опасно. Парень слышал о том, что подобное может свести с ума, но сейчас он это видел перед собой. «Ну что, будешь приносить клятву?» Герцог задумчиво посмотрел на цветок и повернулся к девушке, которая снова отдернула руку, после того, как сработало защитное плетение клетки. «Если ты это сделаешь, то я выпущу тебя, и ты сможешь провести в саду среди растений столько времени, сколько захочешь. Но для начала, ты должна подчиниться. Я не потерплю рядом кого-то, кто мне не подчиняется». «Да», — дико заорала девушка, брызжа слюной и буквально кидаясь на прутья клетки, которые молниями отбрасывали ее тело назад. «Я дам тебе эту клятву. Да, выпусти меня отсюда. Ты получишь все, что хочешь. Выпусти». Усмехнувшись, Горзу медленно подошел к клетке и потребовал, чтобы девушка повторяла за ним. Буквально через несколько десятков мгновений у великого герцога Гранур стало на одного личного раба больше. Убедившись в том, что клятва произнесена правильно, молодой дворянин снова набросил на девушку, которая едва не теряла сознание от ожидания возвращения к собственной стихии, плетение паралича. Он не собирался ей демонстрировать то, каким образом и где именно она находилась. К тому же он отлично понимал, что это место ему еще может когда-нибудь пригодиться. Проверив то, что девушка потеряла сознание, Гарзу, не скрывая чувства брезгливости, накинул на нее мешковину, которую притащил с собой. Все-таки измазаться в ее нечистотах и фекалиях он не собирался. Забрав девушку из клетки, молодой дворянин уже привычно снова запустил плетение магии, которые были им намеренно отключены на этой самой клетке. Дело в том, что создатели подобной конструкции, древние маги, видимо, категорически не желали марать свои руки уборкой, а задействовать каких-либо слуг или рабов для этой деятельности им не позволяли какие-то собственные догмы или правила. Поэтому ничего удивительного в том, что в этих клетках существовали специальные магические плетения, самостоятельно уничтожавшие любые нечистоты, не было. Но для того, чтобы Ланриали заставить больше страдать, молодой дворянин намеренно отключил эти плетения, так как отлично понимал, что простое выживание в клетке для девушки особых страданий не доставит. Да, она будет нервничать, не имея возможности добраться до какого-нибудь растения, но и только. А в данном случае, для этой княжны было самым жутким то, что она фактически по горло плавала в собственных нечистотах. И именно эти ощущения вынудили ее сдаться и пойти на поводу у собственного хозяина. Убедившись в том, что он навел порядок, Гарзу подхватил практически невесомое тело девушки и покинул это тайное подземелье. Вернувшись наверх, он передал эльфийку в руки слуг и заставил привести ее в порядок. Ну не будет же он с ней разговаривать, когда от нее за несколько полетов стрелы вонь бьет как от отхожего места. Вот когда она придет в себя, можно будет и поговорить. Вампиры. Молодая вампиресса снова не находила себе места беспокойства. Честно говоря, Сиара просто не могла понять того, что происходит. Ситуация явно выходила из-под нее контроля, несмотря на то, что она все-таки добилась частично того, чего хотела. Дело в том, что она наконец-то стала женой этого молодого парня, которого намеревалась взять под свой контроль. Но помня о том, как он к ней относился в Академии магии, княжна решила показать ему свой характер. Именно поэтому она со спокойной душой сразу после обряда бракосочетания вместе с отцом вернулась в княжество Карион. Хотя на самом деле она должна была провести брачную ночь со своим новым супругом. Но молодая вампиресса превосходно понимала то, что если она сейчас не покажет этому человеку то, кто будет у них в семье хозяином, то навсегда потеряет это право, ведь она никогда не будет послушной женой, а сделать из нее товарища у этого молодого дворянина теперь просто не получится. Надо было относиться к ней как положено, когда она еще давала ему такой шанс. По крайней мере, молодая княжна именно так думала, когда вместе с отцом вернулась в княжество. Но встреча с матерью заставила девушку задуматься. Демонесса Харинга была в данных вопросах более подкована, чем все члены ее семьи. Поэтому женщина совершенно не скрывала того, что крайне разочарована действиями собственной дочери. Ведь вместо того, чтобы попытаться взять этого молодого дворянина в свои руки, сразу же после свадьбы, ее дочь повела себя как последняя идиотка. По крайней мере, именно так заявила демонесса ей, когда увидела свою дочь, вернувшуюся с отцом. Когда Сиара поинтересовалась у нее причинами такого яростного ее поведения, то демонесса высказала ей все, что думает. Причем все это было сказано довольно нелицеприятными словами. «Дура и идиотка» — это были самые нежные слова, которые девушка услышала от матери в тот день. Хуже всего было то, что когда мать успокоилась и принялась объяснять девушке ситуацию, молодая княжна поняла, что действительно своим поступком она не только ничего не доказала молодому парню, который уже был известен своим упрямым характером, но и все ухудшила. Как объяснила ей мать, на самом деле в результате ее действий получилось все так, что молодой дворянин, женившийся на девушке, теперь отлично понимает то, что на самом деле этот брак всего лишь фикция. А значит, он заранее будет готов к тому, что никаких семейных отношений с вампирессой у него просто не будет. Именно подобное поведение и позволит ему искать удовлетворение где-нибудь на стороне. И как результат, девушка потеряет то, чего еще даже не получила. Попытавшись заступиться за свою дочь, древний вампир, также попал под каток эмоций суккуба, которая не находила себе места от ярости. Ведь она неоднократно говорила о том, чтобы девушка старалась быть как можно более внимательной к поведению этого парня. Говорила, а что в результате? Вместо того, чтобы в первую же брачную ночь продемонстрировать парню то, чему ее обучала мать, Сиара по какой-то идиотской причине отправилась вместе с отцом домой, и теперь все ее труды, по совращению этого парня, просто пошли прахом по ветру. Ведь этот молодой дворянин превосходно теперь понимает то, что этот брак всего лишь шаг политический. Но несмотря на этот выплеск эмоций, древний вампир все-таки попытался объяснить своей супруге, что намеревался таким образом вынудить парня отдать им артефакт Камня Крови. Но и этот довод никак не повлиял на демонессу. Продолжая кричать, женщина высказала своему мужу все, что она думает о его умственном развитии. Ведь он сам предложил свою дочку в благодарность за многочисленную помощь и неоднократное спасение его детей от гибели. Предложил, а теперь вдруг, ни с того ни с сего, принялся требовать с молодого дворянина какие-то артефакты в уплату за этот брак. И вообще, о каком браке сейчас идет речь? У него что, появилась жена? Женой она бы стала после первой брачной ночи. А сейчас и сам великий герцог Гранур, и вся империя Рикон, знают о том, что этот брак – шаг политический. Хоть бы немножко головой думали. Продолжала разоряться демонесса, превосходно понимая, что практически все ее труды и попытки дочери как-либо контролировать этого молодого дворянина действительно ушли псу под хвост. Опасаясь того, что жена Нурада в ближайшее время не успокоится, все представители семейства старательно принялись прятаться. Ведь они отлично понимали то, что в таком состоянии она себя практически не контролирует. А значит, в ней говорит кровь ее отца, боевого архидемона. Именно тогда девушка отлично поняла то, что практически упустила из своих рук нить происходящего в семье этого парня. Но возвращаться в столицу империи буквально на следующий день после отъезда она теперь уже не могла. Ведь на самом деле, Сиара просто боялась остаться с ним наедине. Вампиресса слишком привыкла чувствовать от людей страх, этот страх словно питал ее и поддерживал. Сейчас же девушка отлично понимала то, что этот парень ее абсолютно не боится. Более того, он не считает ее равной себе. А это уже говорит о том, что у вампирессы просто нет ни единого шанса как-либо справиться с ним. Если бы рядом была хотя бы ее сестра. Ну как вы себе это представляете? Чтобы девушка позвала жить с собой свою сестру? Да, она отлично понимала то, что время от времени ее сестренка сможет к ней приезжать. Чтобы поддерживать свою сестру. Но она не сможет жить с ними постоянно. И этот испуг сейчас сыграл против нее. Как только отец предложил ей вернуться в княжество, чтобы поставить этого молодого дворянина на место, девушка согласилась. Даже не задумываясь о последствиях. И как результат, она полностью добилась только того, что расстроила до безумия собственную мать. Даже отец не мог ничего сделать с разъяренной демонессой. Только немного погодя удалось выяснить все нюансы ее нервного срыва. Оказалось, что мать девушки надеялась на то, что этот молодой дворянин, знаменитый тем, что может спокойно бродить по проклятой пустоши, все же согласится попытаться помочь отыскать ей корону короля демонов. Ведь только с помощью этого артефакта женщине удалось бы доказать всем представителям своей семьи, да и вообще, всем демонам, то, что она является достойной представительницей их расы, и что она имеет право на собственный домен. Кто-то сказал бы, что молодая демонесса могла бы рассчитывать и на большее, ведь корона короля демонов сама по себе является головным убором короля, а значит, она могла бы претендовать на правление в своем народе. Но Харинга отлично понимала то, что в данном случае она таким образом может только нарваться на невероятно большие проблемы. Если вздумает претендовать на титул короля демонов, тот, кто претендует на такой титул, должен быть готов к многочисленным военным столкновениям с другими желающими получить его, и корона в данном случае ей не сильно поможет. Поэтому она надеялась всего лишь получить в свое распоряжение домен, благодаря которому могла бы со спокойной душой хозяйничать на в этом мире. Именно на это сейчас и рассчитывала молодая демонесса. Ситуация усугублялась тем, что она отлично понимала осложнение в этой ситуации. Ведь не так давно появлялась пара молодых и не сильно опытных демонов, которые надеялись убить Нурада и таким образом захватить власть над его супругой. Отлично все это понимая, Сиара также понимала и то, что если бы ее мать стала хозяйкой домена, то она имела бы возможность властвовать над этими землями и не зависеть от каких-то там демонов, желающих ее поработить. Что поделаешь, но у демонов была слишком четкая иерархия. Все демоны отлично понимали то, что женщина не может претендовать на звание короля и владыки домена. Именно это вынуждало всех разумных демонов скрывать свои надежды и чаяния от любых других разумных. Честно говоря, молодая княжна даже представить себе не могла то, что ее мать в один прекрасный момент может стать чьей-то собственностью, и от этого ей становилось просто не по себе. Ведь у демонов, демонесса, которая проиграла бой, становилась всего лишь рабыней. И тогда тот, кто захватил ее, мог сделать с ней все что угодно. Собственной матери таких проблем молодая вампиресса не желала, но при этом она понимала и то, что действительно своим поступком разрушила надежды и чаяния своей матери. Именно поэтому молодая вампиресса сейчас просто не находила себе места, да и ее сестра ничем здесь помочь ей не могла, ведь сейчас княжна Сиара находилась фактически в гостях у родственников, так как на данный момент являлась великой герцогиней империи, женой великого герцога. Наступил тот самый момент, которого молодая девушка боялась больше всего. Она стала иметь опосредственное отношение к этой семье, и сейчас весь ее план по освобождению от влияния отца был готов разрушиться в одно мгновение. Выждав некоторое время, чтобы соблюсти какие-то приличия, Сиара все же вернулась в империю Рикон, понимая то, что сейчас ей надо изобразить то, что она забыла сделать в первую брачную ночь. Но совершенно неожиданно для себя она столкнулась с тем, что молодого герцога просто не оказалось в городской резиденции. Расспрашивать слуг, которые по какой-то причине категорически не желали ей ничего рассказывать, Сиара просто не могла, тем более, что эти все слуги просто не говорили ей правду. Все, что она могла от них узнать, наталкивало ее на простое подозрение о том, что великий герцог Гранур отправился в свое родовое гнездо, но гоняться за ним по всей империи молодая вампиресса не собиралась. Она отлично понимала возможные проблемы подобного противостояния, но, как уже говорилось, ситуация действительно вышла полностью из-под ее контроля. Как оказалось, не только этот молодой дворянин, но и все окружающие его дворяне поняли то, что по сути она не является его женой. Это был политический брак, и это было понятно всем, всем без исключения. Даже слуги относились к девушке так, что давали ей понять то, что она не является их хозяйкой. Поэтому как бы девушка ни злилась, в данном случае она просто ничего не могла сделать. Не могла, по той причине, что молодой дворянин категорически не желал с ней иметь каких-либо дел. Растерявшаяся в первое мгновение, вампиресса была вынуждена сцепить зубы и терпеть все это. Ведь она действительно во всем этом была виновата сама. Хуже всего было то, что она просто не могла попасть в некоторые части этого странного дома. Слуги ее туда просто не пускали, а попытаться силой прорваться молодая вампиресса просто не хотела. Она могла бы это все сделать, но при этом вызвала бы просто ненужный ажиотаж со стороны того же хозяина этого дома, а также и его охраны. Именно поэтому, а также помня и настоятельные рекомендации своей матери, девушка старалась сдерживаться, чтобы не демонстрировать излишнего рвения. Ведь ее мать заранее предупредила о том, что теперь ей придется потратить невероятное количество усилий, чтобы вернуть этого молодого дворянина к себе. А вернее, как говорится, вернуть его в семью. Ведь наверняка не только он сам, но и многие благородные дворяне постарались как-либо восстановить его против молодой девушки, которая своим предвзятым отношением сделала так, чтобы парень просто не желал ее видеть. А зачем это ему нужно, если брак политический? Молодая герцогиня теперь не могла ничего сделать. Ей приходилось просто следить за происходящим и ожидать того, когда вернется ее супруг для того, чтобы начать восстанавливать какие-то отношения. Скрипя зубами, Сиара была вынуждена признать то, что действительно очень сильно ошиблась. Но отлично помня советы демонессы, девушка решила начать с родственников великого герцога. Поэтому, как только у нее появилось свободное время, Сиара тут же отправилась в гости к графу Марин. Этот молодой дворянин был действительно вежлив и предупредителен, а его супруга смотрела на девушку каким-то странным, словно испуганным взглядом. В данном случае, для вампирессы не было ничего удивительного, ведь она отлично понимала то, что сейчас против нее играет привычка людей опасаться высших вампиров. Пообщавшись с родственником своего супруга, девушка поняла, что все было именно так, как ее и предупреждала мать. Дворяне империи теперь не считали этот брак настоящим. Попытавшись объяснить свое поведение графу простым испугом, девушка поняла, что с этим дворянином ей нужно дружить. Тем более, что она уже слышала слухи о том, что граф первое время опекал своего родственника, по крайней мере до тех пор, пока тот не стал известен в империи благодаря своему мстительному характеру. Да и сейчас этот молодой дворянин позволял себе время от времени давать своему родственнику какие-то рекомендации. Рассчитывая таким образом на его помощь, Сиара постаралась создать у этой семьи как можно более приятные впечатления, хотя отлично понимала, что страх простой дружбой, которую она им предлагала, выбить из этих людей не получится. Но вампиресса все-таки надеялась на то, что ей удастся уговорить графа, помочь ей найти общий язык с его племянником. Именно поэтому она и принялась, время от времени, приезжать к нему домой, чтобы общаться с ним, а также и с его молодой женой. Все-таки эта девушка также находилась сейчас в не очень понятном положении. А узнав о событиях, происходящих с членами ее семьи, девушка хотела предложить новой своей родственнице помощь ночных крыльев. Может быть, эти убийцы и смогли бы понять то, кто именно пытается уничтожить ее родственников. Но по какой-то непонятной для девушки причине, молодая графиня просто отказалась от такой помощи, сказав, что в данном случае все это проблемы семьи великого герцога Тиран, который наверняка сумел каким-то образом разозлить какого-то довольно сильного мага. Тем более, что за дело взялась тайная служба империи, которая старательно пыталась проследить события и найти виновных. Это поведение молоденькой дворянки совершенно выбило из колеи вампирессу, которая просто этого не понимала. Она не понимала того, по какой причине девушка старательно дистанцировалась от представителей своей семьи, и с чем это могло быть связано. Но навязывать свою помощь девушка просто не стала. Так же, как она не стала использовать мастеров ночных крыльев, которые были представлены к ней и ее супругу, предложившим Сиаре проникнуть в его личный кабинет. Достаточно было понять, что в его личные комнаты ее просто сейчас не пускали. Может быть, немного позже, когда она сумеет доказать своему супругу то, что на самом деле из себя представляет, ей и удастся попасть туда благодаря именно его разрешению. Еще больше злить своего мужа девушка не желала. Сиара превосходно понимала то, что в результате этого всего лишь еще больше ухудшит ситуацию, и тогда вполне возможно, что он просто отошлет ее к отцу. Брак был заключен, и если это дело политическое, то нет никакой нужды ей находиться рядом со своим супругом. Именно так он мог бы ей ответить. Понимая все это, девушка также понимала и то, что ей нужно сейчас очень внимательно следить за происходящим вокруг его семьи. Иначе, она может потерять последние возможности обрести свободу. Даже после его смерти, молодая герцогиня понимала, что до его смерти достаточно долго ждать придется. Но при этом она также понимала и то, что дальше показывать свой характер ей просто нет никакого смысла. Таким образом, она просто потеряет остатки доверия с его стороны. Доверие, которого до сих пор она так и не получила. Великий князь, древний вампир не находил себе места от злости и разочарования. Как он ни старался, но молодой дворянин, с которым его столкнула судьба, абсолютно не признавал никаких авторитетов. Этот великий герцог Гранур не обращал внимания даже на то, что его будущий родственник несколько раз довольно внятно и прозрачно намекнул на то, что хотел бы получить от него взамен, отдав ему свою младшую дочь. Парень сделал вид, что совершенно не понимает таких намеков, и когда великий князь Нурат уже в открытую заявил о том, что у молодого дворянина в руках имеется то, что по сути не должно ему принадлежать, парень, совершенно не смущаясь, предложил великому князю забрать свою дочь обратно. Вы себе можете представить подобное оскорбление? Честно говоря, великий князь даже растерялся, услышав подобное предложение со стороны человека. Хуже всего было то, что сам князь перед тем, как этот молодой дворянин согласился жениться на его дочери, объявил во всеуслышание, что отдает ему свою дочь в благодарность за все его многочисленные услуги, а также за неоднократное спасение от смерти его детей. Именно поэтому древний вампир и был вынужден отказаться от мысли, хоть как-либо попытаться вынудить парня отдать артефакт своему родственнику, которому он был нужнее, чем этому человеку. Ситуация осложнялась тем, что парень категорически не желал подобного решения, благодаря которому он помог бы своему Нураду заполучить еще большую силу. Возможно, позже, когда его дочь все-таки продемонстрирует этому молодому дворянину то, что он на самом деле не такой уж самостоятельный, как ему хотелось бы, великий герцог Гранур все-таки соизволит отдать то, что на самом деле принадлежит князю вампиров. Кто-то мог бы сказать, что тот артефакт Камень Крови на самом деле принадлежит молодому дворянину, ведь это его артефакт, и он его нашел в проклятой пустоши, а значит, мог со спокойной душой не отдавать ничего древнему вампиру, который по какой-то причине считал, что не только вернул долг жизни, но при этом и облагодетельствовал человека. Сейчас великий князь вампиров отлично понимал то, какую ошибку он совершил, попытавшись таким образом надавить на своего родственника. Но уже было поздно что-либо менять. Человек категорически не желал иметь с ним ничего общего, и даже четко дал понять своему новому родственнику то, что таким образом Нурат не добьется никакой пользы для себя. И теперь старому интригану нужно было полностью переигрывать ситуацию заново. Именно поэтому он и предложил своей дочери, чтобы продемонстрировать молодому дворянину его ошибку, отправиться вместе с ним сразу после обряда бракосочетания в княжество. Якобы таким образом он сумеет продемонстрировать своему зятю то, что ему нежелательно было бы так поступать в отношении своих родственников. Но совершенно неожиданно для него, выяснилось то, что молодого дворянина подобное событие совершенно не обеспокоило. Хуже всего было то, что молодой парень, не обращая внимания на происходящее, просто и легко отреагировал на подобное решение. Лишь только тогда, когда они вернулись домой, супруга великого князя Нурада все-таки раскрыла тайну происходящего, дав понять своему супругу, что в тот день он вместе с Сиарой совершили глобальную ошибку. Оказалось, что подобного категорически нельзя было делать. В результате, они всего лишь рассердили того, кто должен был стать для его дочери супругом, а самому великому князю дать возможность усилить свои войска, за счет многочисленных высших вампиров, которые должны были появиться именно благодаря добавлению в его сокровищницу четвертого артефакта Камня Крови. Хуже всего было то, что, как оказалось, его супруга с помощью этого брака надеялась тоже достичь определенной цели. Демонесса хотела с помощью молодого дворянина, прославившегося своими похождениями по проклятой пустоши, тоже заполучить некий артефакт, известный под названием Корона Короля Демонов. Естественно, что после всего произошедшего, ни о какой помощи в этом вопросе со стороны молодого дворянина и речи не шло, ведь парень наверняка не захочет иметь с ними теперь никаких дел. Более того, супруга древнего вампира четко дала ему понять, что более глупого поступка, чем этот самый отъезд молодой жены, от своего супруга до начала брачного уединения молодых, она в своей длинной жизни не видела. Да, вампир действительно был очень хорошим интриганом, и мог строить планы на тысячи лет вперед. Только в этом случае речь шла не о каких-то там интригах, а о обычном совращении разумного. А в этом опыте древний вампир явно проигрывал собственной супруге. И от этого ему становилось еще только хуже. Великий князь Нурат теперь просто не знал того, каким способом ему помочь собственной дочери исправить создавшуюся ситуацию. Честно говоря, он даже хотел отправиться вместе с ней, чтобы попытаться как-нибудь пояснить произошедшее молодому герцогу, который теперь просто уверен в том, что все то, что было связано с этим браком, является всего лишь политическим ходом. В результате, можно было понять, что великий герцог Гранур просто теперь не пожелает ничего отдавать своим, так называемым, родственникам, ведь настоящими родственниками они ему не являются. Для этого было необходимо, чтобы для начала они действительно стали супругами. Тяжело вздохнув, великий князь Нурат медленно прошелся по своему кабинету. Он отлично понимал, что после всего произошедшего ему лучше не появляться на глаза молодому дворянину хотя бы несколько лет. Тем более, что подобные действия ему категорически запретила супруга. В этом вопросе вампиру пришлось ей довериться. Все-таки она сумела совратить даже его. Возможно, в ближайшее время демонице придется отправиться в гости к своей дочери. Проблема существовала только в том, что в этом случае ей придется каким-то невероятным способом пробраться на территорию столицы империи Рикон. Ситуация могла быть осложнена тем, что она имеет отношение к представителям расы демонов, а значит, может просто не пройти проверку на воротах города. Скорее всего, будет нужно дождаться, пока великий герцог Гранур и его молодая супруга приедут в свое поместье. Тогда ей не придется проходить проверку на каких-нибудь артефактах, и возможно ей действительно самой удастся помочь своей дочери предпринять какие-то шаги в отношении этого дворянина. Ведь главной проблемой в том, что мать не могла помочь своей дочери, была именно то, что она еще ни разу сама не сталкивалась с драконами. Судя по характеру молодого дворянина, он действительно был представителем этого народа. Слишком уж эмоционально он на все реагировал. Любой другой из разумных, особенно связанных с людьми, был бы только рад тому, что его семья стала частью великого гнезда древнего вампира. Но, как уже говорилось, именно этого человека подобное особо не беспокоило. Видимо, этот парень абсолютно не задумывался о возможных проблемах с представителями этой семьи. Хуже всего было то, что после отъезда дочери, великий князь Нурат узнал о том, что молодой дворянин исчез из столицы империи в неизвестном направлении. Ситуация осложнялась тем, что с его новыми родственниками, семьей великого герцога Тиран, начало происходить что-то необъяснимое. Согласно информации, которую великий князь получил от бойцов ночных крыльев, приставленных к зятю, кто-то намеренно уничтожал представителей этой семьи. Буквально в течение месяца погибло 4 сына старого великого герцога, а это уже очень плохая тенденция. Кто-то решил полностью уничтожить эту семью. Более того, проблемы в этой семье нарастали словно снежный ком, катящийся с огромной горы. Дело в том, что совершенно неожиданно для всех проживающих в империи, вассалы этого великого герцога принялись расторгать с ним вассальные договоры. Чем они это объясняли, было неизвестно. Но буквально в течение последних пары недель 3 барона вышли из великого герцогства Тиран и стали вольными баронами. Более того, они оформили все это в казначействе империи. А это уже говорило о том, что великий герцог Тиран в ближайшее время потеряет приставку «великий» к своему имени. Ведь его земли не будут соответствовать размеру территорий, которые соответствуют этому титулу. Конечно, великий князь Нурат отлично знал, что никто не лишит великого герцога Тиран этого титула, так как он принадлежит ему по праву рождения. Но какой великий герцог может владеть территориями, которые едва ли соответствуют графству? А так и будет, ведь еще несколько дворян сейчас подали прошение о том, чтобы их оформили как вольных. Это могло означать только то, что у этого старика просто нереально огромные проблемы. Уже одно это давало понять, что под удар могут попасть и новые родственники великого князя. Ничего подобного он сейчас не желал. Ведь после этой ошибки, которую он совершил, древнему вампиру не остается ничего другого, как попытаться поддержать молодого герцога Гранур и постараться избежать какой-либо с ним конфронтации. Все-таки в данном случае ему действительно нужна была помощь его семьи решить этот вопрос миром. Размышляя над этим вопросом, великий князь Нурат привычно налил себе вина и сделал пару глотков. Сейчас, когда древний вампир успокоился, у него не было никакой причины торопить происходящее событие. Отправив сообщение своим агентам, чтобы они внимательно присматривали за новыми родственниками, великий князь попутно приказал ночным крыльям проконтролировать происходящее и с роднёй его зятя. В данном случае, древнего вампира можно было понять. Вмешиваться и как-либо мешать тайной службе империи проводить расследование, для него не было особой необходимости. Ведь Нурат отлично понимал то, что в данном случае ситуация может быть сложной даже не по причине происходящего. Видимо, тот великий герцог перешел дорогу кому-то достаточно могущественному и очень хитрому. Ведь даже он так и не смог понять причину подобного террора. А надо ли говорить о том, что великий князь и владыка вампиров отлично знал то, что он не стал бы разрабатывать такую многоходовой комбинацию. Тем более, не стал уничтожать своих врагов буквально в течение одного месяца. Тот, кто это сделал, очень сильно спешил. Куда проще было бы наносить удары по противнику по очереди, в течение нескольких лет, а то и даже десятилетий. Ведь тогда никто бы не стал обращать на это внимание, и скорее всего подумали бы, что это делали абсолютно разные существа. Но в данном случае, столкнувшись с таким тотальным уничтожением, даже великий князь вампиров превосходно понял то, что в данном случае, действует кто-то один, желающий просто уничтожить своего врага как можно быстрее. А это было возможно только в том случае, если бы сам великий герцог намеревался кому-то что-то сделать и тот, кто должен был стать жертвой, об этом узнал. Тогда можно было понять эту попытку уничтожения фактически всей семьи великого герцога Тиран. Тем более, что в результате этих действий в первую очередь были уничтожены его наследники, а также фактически все представители этого семейства, которые уже могли самостоятельно действовать, как дворяне. Ведь сейчас, по какой-то причине, все эти смерти прекратились. А значит, можно было понять то, что таким образом враг, хоть немного, но успокоился. хотя можно было предположить и то, что в ближайшее время возможны и остальные смерти. Тот, кого они разозлили, прощать, видимо, не умеет. Тем более, что согласно информации, которую получил великий князь, этот неизвестный имел возможность задействовать в столице империи Рикон даже такие невероятные силы, как стаю нежити. Вы можете себе такое представить? В городе, где даже вампирам из ночных крыльев очень сложно находиться. Ведь этот город фактически полностью находится под наблюдением артефактов, которые выискивают любых представителей самых различных видов нежити и нечисти. Это могло только сказать о том, что этот неизвестный не только хитер, но и достаточно влиятелен, чтобы иметь возможность совершить все это на территории столицы империи, не привлекая к себе особого внимания. А таких разумных в этом государстве было не сильно много. В худшем случае, это может быть какой-нибудь граф. Честно говоря, если бы молодой герцог Гранур не стал родственником великого князя, то Нурат подумал бы о том, что это работа именно его нового родственника. Так как по всей империи Рикон, и даже по соседним государствам, уже пошли легенды о том, как этот молодой дворянин наказывает тех, кто смеет переступать через него, или пытается перейти ему дорогу. Но в данном случае, вампира запутало то, что молодому дворянину не было никакого смысла наносить такие удары своему собственному родственнику. Ведь его дядя, граф Марин, женился на дочери великого герцога Тиран. А значит, они теперь были представителями практически одной семьи. Может быть, это как-то и было связано с тем, что молодой дворянин исчез в неизвестном направлении с территории столицы. Самое интересное было в том, что даже мастера ночных крыльев не смогли определить то, когда и как это произошло. Человек просто исчез. Исчез прямо из своей городской резиденции. Как такое возможно? Возможно, он имеет возможности, чтобы таким образом наносить удары по своему врагу, но тогда возникает вопрос, зачем это было нужно? Ведь гораздо проще было бы просто не допустить этой свадьбы. Слишком много вопросов роилось сейчас в голове старого вампира, и он просто не видел на них никаких ответов. От этого ему становилось просто не по себе. Мало ему было проблем с его дочерью, так теперь еще и новые родственники во что-то вляпались. Хуже всего было то, что древнему вампиру было необходимо также следить и за тем, что происходит в Совете кланов. Слишком уж пристально оттуда следили за развитием событий в его гнезде, после того, как выяснилась настоящая подноготная его будущего зятя. Именно поэтому древний вампир понимал также еще и то, что в ближайшее время ему нужно сделать так, чтобы его дочь действительно нашла общий язык со своим мужем. Если это не произойдет, то в ближайшие 10-15 лет можно ожидать появления возле их семейства каких-нибудь абсолютно посторонних вампирес, которые будут стараться обратить на себя внимание этого дворянина. Допускать подобного великий князь Нурат не собирался. Именно поэтому сейчас вокруг этой семьи было сосредоточено внимание самых лучших мастеров ночных крыльев. Но даже и они впадали в ступор, сталкиваясь с человеком, который легко и просто ускользал от их наблюдения, даже не давая им возможности как-либо понять происходящее. Лишь спустя несколько дней великий князь узнал о том, что этот молодой дворянин каким-то неуловимым способом умудрился оказаться в родовом замке. Это было довольно несложно узнать, ведь несколько торговцев из княжества Карион сейчас старательно настраивали торговые связи с великим герцогством Гранур. Все-таки такая торговля была довольно выгодным делом. Молодой герцог не особо душил налогами тех, кто торговал честно на его землях. Поэтому можно было понять, что в данном случае этот обмен товарами выгоден не только герцогству Гранур, но и княжеству Карион. Именно благодаря этим торговцам, в обязанности которых входило сообщать им о появлении хозяина территории на своих землях, великий князь и узнал о том, что молодой дворянин сейчас находится в герцогстве. Отлично помня то, что его бойцы так и не смогли приблизиться к родовому замку этого парня, древний вампир мог только скрипеть зубами от злости, ведь он абсолютно не контролировал происходящее там. А когда он что-то не контролировал, то Нурат очень сильно злился, сильнее даже, чем его супруга, после той глупой попытки надавить на молодого парня, чтобы получить артефакт Камень Крови. Кстати, он до сих пор так и не помирился с ней, после всего произошедшего. Несмотря на свою кровь суккуба, демонесса действительно взрастила в себе просто невероятной величины обиду, и теперь не собиралась подпускать к себе своего супруга, до тех пор, пока обстановка в семье их дочери не нормализуется. Тяжело вздохнув, Нурат поморщился. После такого известия великому князю ничего другого не оставалось, как сдаться на милость победителя. Ведь она действительно его в этом вопросе победила, сумев заставить подчиниться себе. Сейчас он видел то, что обычно называлось архидемоном. Боевой характер женщины не давал покоя не только ей самой, но и всем представителям ее семьи. Хуже всего было то, что женщина категорически не воспринимала каких-либо стремлений своего мужа, а просто злилась на него, после того, как он все испортил. Старый вампир превосходно понимал то, что в данном случае он действительно был в чем-то виноват, и поэтому был вынужден согласиться со своей супругой. Сейчас все зависело от их дочери и ее сноровки. Было бы, конечно, неплохо, чтобы его супруга, воспользовавшись появлением молодого дворянина на территории своего герцогства, посетила своего нового родственника. Ведь таким образом, демонесса могла бы выяснить нужные нюансы, которые позже могли бы пригодиться и ее дочери. Но делать это без присутствия собственной дочери рядом с ним, было просто бессмысленно. Ведь все выглядело бы так, что она сама пытается совратить своего зятя. Зная характер действия на женщину крови суккуба, древний вампир подобной глупости допускать не собирался. Даже если она этого не хочет, нельзя было допустить, чтобы появились многочисленные слухи о том, что подобное просто возможно. Ведь в результате, в его дочерях может заиграть кровь архидемонов, и тогда ему придется разнимать сцепившихся между собой женщин. А кто-нибудь пробовал делать подобное? Даже простых женщин расцепить очень проблематично, особенно если у них есть подобная причина для драки. А если это будут демонесса и молодая высшая вампиресса? Тут вообще жутко становится. Даже великий князь, со всей его силой, не стал бы вмешиваться в подобные разборки. Ведь ему еще нужна была его голова, которую женщины просто оторвут и будут пинать друг другу в качестве какого-то своеобразного снаряда. Может быть, потом, когда они успокоятся и поймут свою ошибку, все можно будет как-то исправить, но только не в момент этого противостояния. Представив себе это, древний вампир медленно раздвинул губы в холодной усмешке. Он действительно не стал бы вмешиваться в подобное, но и допускать подобное развитие событий не собирался. Главная проблема для него сейчас заключалась именно в том, чтобы дать возможность дочери навести, как говорится, мосты отношений между ней и ее супругом. Те самые мосты, которые по глупости своей, они вместе с ней сожгли. Может быть, поэтому молодой дворянин и постарался отправиться по своим делам, когда узнал о том, что его супруга приближается к столице империи. Кто знает о возможностях этого молодого дворянина, ведь он сейчас являлся великим герцогом, а простые разумные, не имеющие возможности что-либо контролировать, или же не имеющие каких-либо подозрительных связей, не могут достигнуть такого уровня. Это великий князь отлично понимал и знал. Более того, он даже подозревал то, что его родственник мог быть участником многих событий, которые для него были непонятными. Ведь он как-то даже умудрялся исчезать из-под носа мастеров ночных крыльев, умудрялся, а значит, мог и участвовать в тех событиях, которые каким-либо образом могли мешать выполнению планов древнего вампира, особенно учитывая то, что в последнее время отношения между им и его древним родственником очень сильно были напряжены. Сейчас, конечно, древний вампир отлично понимал свою главную ошибку. На свадьбе не нужно было напоминать молодому дворянину о том, что у него есть то, что интересно древнему вампиру. Да и намекать о каких-либо видах благодарности было просто нельзя. Ведь он действительно собирался отблагодарить этого человека за то, что тот неоднократно спасал его дочерей. Но предчувствие того, что рядом появилась возможность заполучить древний артефакт, буквально вывело древнего вампира из себя. И он просто не контролировал свое состояние и действия. По какой-то причине, которая не могла быть объяснена ничем, древний вампир совершенно не пытался обдумывать то, что делает, и сейчас его подобное знание просто раздражало. Он не мог найти объяснение своим действиям в тот день, словно кто-то другой руководил им, заставляя восстанавливать против себя этого молодого дворянина. Но кто мог это сделать, и зачем ему это было нужно? До тех пор, пока древний вампир не разберется с этой странной ситуацией, ему лучше не приближаться к этому герцогу. Кто знает, может быть, кто-то из находящихся рядом с ним разумных, при помощи какого-то древнего артефакта воздействует на вампира, добиваясь таким образом каких-то собственных целей. А до тех пор, пока он не поймет смысла этих действий, ему категорически нельзя идти на поводу у потенциальных врагов, ведь иначе ничего хорошего его семье не светит. Кто знает, как в следующий раз поведет себя молодой дворянин, когда великий князь Нурат, под воздействием неизвестного артефакта, начнет снова на него давить. Может быть, он потребует расторгнуть этот брак, так как великий князь таким образом просто нарушает все договоренности, этого старый вампир допускать не собирался. Зато он теперь отлично знал то, что возможно у него появился какой-то новый, довольно могущественный противник, и от этого его кровь забурлила с новой силой. Граф Марин, молодой дворянин, задумчивым взглядом проводил выезжавшую с двора его городской резиденции карету своей новой родственницы. То, что сейчас происходило, заставляло его нервничать и настороженно относиться ко всему тому, что он видел и наблюдал. Дело в том, что молодой граф отлично понимал, что после произошедшего на свадьбе его племянника, этой девушке просто невероятно сложно будет вернуть доверие этого парня. Ситуация усугублялась тем, что и сам Арна просто не знал того, как себя нужно вести в отношении происходящего. Дело в том, что его племянник как-то слишком спокойно отреагировал на все то, что случилось, и от этого молодому дворянину становилось просто не по себе. Молодой великий герцог Гранур вел себя так, словно не видел ничего удивительного во всем происходящем. Более того, Арна заметил еще и то, что на самой свадьбе произошло что-то из ряда вон выходящее. Великий князь Нурат, непонятно по какой причине, принялся требовать у своего нового зятя какую-то благодарность, но когда граф Марин попытался вмешаться и расспросить древнего вампира о том, про какую же все-таки благодарность идет речь, понятного ответа он так и не получил. Создалось впечатление, что о том, что именно хочет получить от своего нового родственника великий князь, должен был знать только сам молодой дворянин. Но молодой герцог по какой-то причине старательно хранил ледяное молчание, никак не реагируя на какие-либо проявления эмоций со стороны вампира. И это становилось очень странно. Он словно насмехался над этим древним существом, и от этого молодому графу становилось просто не по себе. Ведь он отлично знал то, чем чреваты подобные насмешки над этим существом. Но Гарзу это абсолютно не беспокоило. Он словно надеялся на то, что великий князь Нурат передумает отдавать замуж за него свою дочь. Честно говоря, сам граф Марин не понимал смысла в подобном браке, который был всего лишь практическим плевком на могилы родственников, погибших от рук вампиров. Перед самой свадьбой сам молодой дворянин высказал все то, что думает на эту тему наследнику императора. Надо ли говорить о том, что принц Рукар был шокирован? Видимо, он даже не знал о том, что именно его отец вынудил молодых дворян пойти на этот союз. Ведь в то время молодой граф, который впоследствии стал великим герцогом, являлся прямым вассалом императора, а значит, не выполнить его приказ он просто не мог. Уже одно это давало понять, на какую жертву они пошли ради своего сюзерена. Но произошедшее уже отменить было невозможно. Единственное, чего так и не понял молодой дворянин, так это того, по какой причине молодая невеста после обряда бракосочетания просто покинула империю, направившись куда-то по своим делам. Судя по всему, великий князь Нурат таким образом намеревался отблагодарить великого герцога Гранур за эту свадьбу. Но чего именно он пытался этим достичь, сейчас было непонятно. Достаточно было понять то, что в результате этих действий они могли сыграть только на руку дворянам, которым этот брак был словно ярмо на шею. Молодой великий герцог абсолютно никак не отреагировал на это своеобразное бегство своей молодой супруги, и сейчас старательно игнорировал ее возвращение. Об этом граф Марин узнал от своей жены, с которой в последнее время пыталась хоть как-то сойтись его новая родственница. Видимо, молодой вампирессе эта ситуация была настолько непривычной, что она просто не могла сдерживать своих эмоций, и именно поэтому искала хоть какую-то поддержку со стороны новых родственников. Подумав об этом, молодой дворянин тихо усмехнулся. О какой поддержке сейчас вообще может идти речь? Ведь он не хуже вампирессы понимал причины подобных действий со стороны своего родственника. Более того, граф их даже поддерживал. Ведь он точно так же в последнее время относился к своей собственной молодой жене. Девушка сразу пыталась как-то дистанцироваться от своего мужа, относясь к нему очень холодно, словно они совсем чужие. Да, он отлично понимал то, что ее привезли из родового гнезда, где за девушкой старательно следили всякие няни, и именно из-за этого девушка была неприкосновенной, а также и невинной. Он в этом убедился в первую ночь. Но несмотря на все свои старания, графу пришлось через некоторое время все же посетить одно заведение, который позволял себе посещать время от времени. Это был бордель. Он отправлялся в этот бордель полностью инкогнито, стараясь сохранять тайну. Никто не должен был знать, что молодой дворянин спускает пар с обычными шлюхами. А что он мог сделать, если его собственная жена изображала из себя что-то непонятное и ледяное? Она словно игнорировала своего супруга, отталкивая его, и не пытаясь проявить к нему хоть немного заботы. Да он выполнял регулярно свой супружеский долг, но так можно было насиловать труп. Сейчас он понимал взаимоотношения во многих дворянских семьях, в которых муж с женой могли жить вместе. Вот только никаких обычных взаимоотношений между ними, как между супругами, просто не было. Это был долг, долг, который они просто выполняли. Долг по отношению к их семьям и империи. Именно поэтому молодой дворянин отлично понимал, что эта девушка сейчас практически всего лишь бесплатный довесок к его семейству, с помощью которого должен будет появиться наследник. Подумав об этом, парень понял, что как только появится ребенок, то он тут же с кормилицей будет отправлен в родовое гнездо своего двоюродного брата. Кто-то мог бы сказать, что у молодого графа имеется собственное поместье. Так почему же не отправить ребенка туда? Да, это было возможно сделать. Но Эрна еще не забыл о том, как легко и просто вампиры убивали его родственников, несмотря на все защиты, которые накладывали нанятые его отцом маги. Понимая все это, молодой граф также понимал еще и то, что ему необходимо защитить ребенка от любых возможных поползновений, тем более от любой угрозы смерти. Он знал о том, что происходит сейчас с представителями семьи его жены, которых кто-то старательно уничтожает. Поэтому он не собирался как-то рисковать собственным ребенком. Если эта девушка, несмотря на всю свою красоту и ум, которые ему так расхваливал ее отец, не захотела жить с ним так, как надо было бы, то тогда никакого другого варианта для него просто не остается. Граф Марин должен убедиться в том, что наследник будет в безопасности. Даже если кто-то вздумает нанести удар по его супруге, чтобы таким образом рассчитаться с представителями ее семьи, молодой дворянин сделает все возможное, чтобы защитить собственного ребенка. Ведь иначе никакого смысла в этом браке не будет. Вспомнив про то, что происходит с его новыми родственниками, Арна задумчиво отвернулся от окна и привычно покосился на дверь. Он отлично понимал, что его супруга не вздумает заходить к мужу в кабинет. Есть здесь нечего было делать. Но все-таки по привычке он переживал, чтобы никто не понял его мыслей. Ведь благодаря всему происходящему, молодой дворянин превосходно понимал то, что в результате всех этих действий смерть может добраться и до его семьи. Но с чем это могло быть связано? Кому именно великий герцог Тиран мог перейти дорогу? Честно говоря, когда все это только началось, Арна даже некоторое время подозревал в происходящем вмешательство своего племянника. Слишком уж все было похоже на его бескомпромиссные действия. Но когда погиб второй сын великого герцога Тиран, которого убил какой-то маг, молодой дворянин находился в императорском дворце, и слишком много дворян его там видели в тот момент, когда кто-то перерезал горло новому наследнику великого герцога. Уже одно это говорило о том, что его родственник не имеет никакого отношения к этим убийствам. Хотя, возможно, именно этими смертями и было вызвано исчезновение племянника, который отправился в неизвестном направлении, не поставив в известность собственную жену. Но в данном случае молодой дворянин видел всего лишь точно такую же насмешку, как сделала она сама над ним во время свадьбы. Ведь девушка точно так же, после обряда бракосочетания, развернулась и направилась в родовое гнездо. Хотя таким образом она наносила довольно серьезное оскорбление своему мужу. Ведь по сути они супругами сейчас не являлись, так как не было никакой первой брачной ночи. Честно говоря, Арна даже был немного рад этому, ведь слишком много дворян в последнее время начали задавать ему вопросы, пытаясь выяснить причины подобного брака, ведь их семья была знаменита тем, что между ними и вампирами пролились реки крови. И эту боль, и смерть, простым браком смыть было просто невозможно. Зато теперь, практически весь придворный свет империи видел то, что этот брак всего лишь шаг политический. Другого ответа на этот вопрос уже не было. Именно благодаря действиям этой наглой вампирессы, которой хватило ума после своего возвращения, явиться к графу Марин и начать требовать какие-либо объяснения. Видите ли, она не понимала подобного поведения со стороны своего супруга. А чего еще она хотела? Сама бросила своего мужа практически у алтаря, и теперь пытается найти какие-то ответы. Усмехнувшись, молодой дворянин покачал головой, и взял стоявший на столе кубок с вином. Все-таки он не понимал всей этой ситуации. Может быть, немного позже, когда племянник вернется, он ему и объяснит все нюансы. Как ни странно, но этот молодой дворянин по какой-то причине оказался тоже довольно хитрым и подкованным во всем этом. Ведь он умудрился каким-то образом противостоять давлению на него великого князя Нурада, и это несмотря на его знаменитую ауру власти. Кстати, граф задумчиво поставил снова кубок на стол и, нахмурившись, посмотрел в окно. Может быть, его племянник и сможет объяснить ему причины того, что происходит сейчас с его родственниками по линии молодой жены. Честно говоря, молодой дворянин уже просто терялся в догадках, что именно происходит и почему льется вся эта кровь. Причем льется так, словно кто-то решил тотально уничтожить эту семью. А если сюда добавить еще и то, что от этого великого герцога по какой-то неизвестной причине начали уходить все вассалы, то становилось понятно то, что ситуация действительно критическая. Раздумывая над этим вопросом, молодой дворянин еще несколько раз прошелся по своему кабинету. Его всегда раздражало то, что он чего-то может не понимать, и поэтому сейчас он просто не находил себе места от беспокойства, ведь он переживал не только за своего будущего наследника, но и за свою сестру. Может быть, этот неизвестный, который сейчас уничтожает родственников его молодой супруги, сейчас захочет нанести удар по его семье. Про его племянника тут и речи не шло, ведь он достаточно силен и осторожен, чтобы суметь защитить себя. Но в данном случае граф Марин, в первую очередь, думал о своей сестре, ведь она была младшей и поэтому любимой, а в обиду ее давать молодой дворянин просто не собирался. Задумавшись, Арно медленно поправил на руке тот самый браслет, который ему на свадьбу подарил племянник. Внезапно его разум пронзила тревожная мысль, а вдруг исчезновение его родственника и связано с этим самым убийцей, ведь не зря же молодой дворянин подарил на свадьбу именно эти артефакты, с чем-то же это было связано. По сути, молодому графу и его членам семьи ничего не угрожало. Дворяне, даже которые были явными недоброжелателями, сейчас просто затаились в ожидании того, чем все закончится, а значит, никакой явной угрозы для них просто не существовало. И тут вдруг такой подарок. Может быть, молодой герцог Гранур сам обнаружил опасность и поэтому позаботился о том, чтобы его родственников не могли обидеть те, кто объявил охоту на родственников жены молодого графа. Ведь такое вполне возможно, а значит, ему действительно придется поговорить со своим племянником по душам, когда тот вернется.